Глава 15. Стоуны ужинали в китайском вагоне, чарующе уютном, благодаря кремово-желтому потолку и черным лаковым панелям, разрисованным разнообразными животными — слонами, обезьянками, альпийскими овцами и парой китов. У Стефани от гордости засосало под ложечкой, когда она садилась за стол напротив Саймона. Слева от нее у окна сидел Джейми, напротив него Бет. «Они похожи, — решила Стефани, — на идеальную семью. Мужчины в костюмах, а она и Бет в маленьких черных платьях». Она подумала, что более циничный наблюдатель прикинул бы, что на мать семейства она не тянет, если только не вышла замуж в детстве или не сделала уйму пластических операций. Но ее это не волновало. Саймон пребывал в очень веселом расположении духа. Большую часть второй половины дня он провел над картой в их купе, пытаясь по пейзажу за окном точно определить, где они находятся. И приходил в возбуждение, когда мимо них проходил другой состав. «Разве тебе никто не сказал о том, что я люблю наблюдать за поездами?» Смеясь, спросил он у Стефани. Она прижала руку к груди, словно в ужасе. «О, Боже! Я бы никогда не поехала, если бы знала, что окажусь в поезде с наблюдателем за поездами». «Он не шутит», — сказал Джейми. «За самолетами он тоже наблюдает. В телефоне у него есть определитель самолетов». Саймон застонал. «Джейми, ты обещал не выдавать меня!» Он поднял руки, оправдываясь. «Недалеко от нас проходит самолетная трасса. Поэтому мне интересно знать, что над нами пролетает. Что в этом плохого?» «Ты, папа, зануда!» — сказала ему Бет. Наставила на него палец. «Ты и в одежде зануда. У тебя, например, есть анурак. Та бежевая штука». «Это лыжная куртка!» — сделанным возмущением возразил Саймон. «И она цвета слоновой кости!» Бет покачала головой. «Бежевый анорак!» «Бежевый анорак!» — согласился Джейми. «С эластичной вставкой на поясе». «И с капюшоном!» Бет изобразила капюшон руками. Дети покатились со смеху. Стефани невольно к ним присоединилась. Саймон сложил руки на груди. «Однако! Если бы я знал, что иду ужинать с полицией моды!» Наклонившись к Саймону, Стефани погладила его по руке. «Все нормально. Я тебя люблю. Вместе с анораком, определителем поездов и всем остальным». «Отлично!» Саймон взглянул в карту Вин, которую держал на расстоянии вытянутой руки. Потом, приподняв бровь, перевел взгляд на Джейми и Бет. «Полагаю, что вы оба будете пить лимонад, раз ведете себя как дети». Стефани уже собралась запротестовать и предложить, чтобы и им позволили выпить вина, когда Саймон ухмыльнулся и заказал бутылку пуи-фюме. Стефани откинулась на спинку стула, спрашивая себя, приспособится ли она когда-нибудь к добродушному семейному подшучиванию, постоянному поддразниванию, словесным баталиям и подкалываниям. Она до сих пор не всегда понимала, шутит ли кто-то из них или говорит всерьез. Джейми благоразумно подождал, пока все перейдут к основному блюду — говяжьему филе под соусом муслин с эстрагоном. К нему Саймон выбрал бутылку «Жевре Шамбертена», и Джейми начал разговор, лишь убедившись, что его отец выпил полбокала. С непростыми вопросами ко взрослым нужно обращаться, когда они выпьют, но не слишком. Нужно захватить их врасплох, когда они расслаблены и не дадут отпор. Это настоящее искусство. «Пап, мне нужно кое о чем с тобой поговорить». Саймон продолжал резать мясо, ободряюще улыбнулся сыну. «Слушаю тебя». «Наш новый бас-гитарист, Коннор, у него просто потрясающие связи. И он устроил, чтобы один менеджер пришел послушать нас, когда мы играли в последний раз. И мы получили от него мейл. Он предложил нам турне по Европе. Мы будем разогревающими при одной действительно известной группе». Стефани коснулась его руки. «Джейми, это же здорово! Фантастика! Почему ты не говорил раньше?» Саймон не сказал ничего. Бет тоже. Она настороженно переводила взгляд с Джейми на Саймона, предчувствуя неприятности. Джейми смешался. «Потому что турне начинается в октябре». Саймон положил нож и вилку и посмотрел на сына. «Когда ты едешь в Оксфорд?» Судя по тону, на поздравление это было не похоже. «Да! Можно сказать, да!» Джейми схватил свой бокал. «Дело в том, папа, что у нас никогда больше не будет такого шанса. Такие турне на дороге не валяются. И этот парень знает свое дело. Он руководит несколькими по-настоящему сильными группами. Например? Ну, ты о них не слышал». «В самом деле?» — сухо осведомился Саймон. «Это не их проблема, а твоя». Быстрая ответная реплика Джейми продемонстрировала, почему ему удалось получить место на юридическом факультете. «А что за группу вы будете поддерживать? У них есть записи?» Саймон тоже включил свои адвокатские способности, пошел в наступление. «Пока нет. Но будут к концу турне. У них сильная поддержка со стороны фанатов и громадное онлайн-сопровождение. И еще предполагается, что они запишут саундтрек к новому телешоу». «И все это гарантировано, я полагаю?» «Нет, папа, это не гарантировано. В наши дни таких гарантий нет. Сначала ты работаешь как проклятый, потом получаешь концерты вживую. Потом все и случается. И если мы сумеем отхватить свой кусок, тогда, может, и нам повезет. Турне уже подготовлено. Нам остается только упаковать зубные щетки и поехать». Саймон задумчиво кивнул. «За исключением крохотной детали. В это же время начинаются занятия в университете». Наступила тишина. Стефани сделала глоток вина. Бет рисовала круги на столе среди хлебных крошек от ее булочки. Джейми сглотнул. «Я хочу отложить учебу на этот год». Саймон покачал головой. «И речи быть не может». Джейми тяжело вздохнул. «Почему нет? В чем проблема?» «Проблема в том, что ты и так пропустил один год после школы. Проблема в том, что тебе нужно идти учиться и получать профессию. Проблема в том, что этот парень вас обманывает». Джейми со стуком поставил свой бокал. «Ты всегда лучше всех знаешь, да? Почему ты так хочешь, чтобы я пошел по твоим стопам? Почему я не могу делать то, что хочу? Это моя жизнь!» Стефани обратила внимание, что люди за соседними столиками начали на них поглядывать. Она примирительно подняла ладонь. «Джейми, все хорошо. Не надо так расстраиваться». Он приподнял брови. «Правда? Когда папа отказывается хоть сколько-нибудь всерьез принимать то, чем я хочу заниматься, конечно, я расстроен». Саймон по-прежнему был само спокойствие. «Мне казалось, ты хотел изучать право. Именно над этим ты работал последние несколько лет. И добился очень хороших результатов, чрезвычайно хороших, и поступил в Оксфорд. И ты хочешь, чтобы все это пошло прахом? Потому что какой-то тип с комплексом Свенгали организовал третьесортное турне и считает вас достаточно легковерными, чтобы проглотить все, что он скажет». Стефани почувствовала, что должна вмешаться. «Саймон, ты же не знаешь всего. Ты неблагоразумен». Джейми повернулся к ней. «Да, спасибо, Стефани. Хотя бы вы в меня верите». Саймон ткнул себя пальцем в грудь. «Я полностью в тебя верю. Полностью верю в тебя и твои способности стать выдающимся юристом. Но я нисколько не верю в то, что вы за одну ночь превратитесь во что-то значительное. Потому что, если ты не заметил, Джейми, музыкальная индустрия официально мертва. Там нет денег. Может, я там не из-за денег?» «О, разумеется. Стало быть, ты там ради номеров, в задрипанных гостиницах и бесконечных переездов в фургонах». «Джейми может о чем-то мечтать, не так ли?» — осмелилась Стефани. «Пожалуй, ему стоит попробовать. Оксфорд может подождать». «В том-то и дело. Не может. Я знаю, как функционирует бизнес. Джейми, нужно идти с ним в ногу. Еще один год роли не сыграет, сказал Джейми. Саймон сделал глубокий вздох, стараясь унять закипающий гнев. Джейми, я знаю, ты считаешь меня неудачником, потому что у меня в айподе на повторе записана фолк-мелодия. И, вполне возможно, я не секу в продвинутых группах. Но я знаю, когда кто-то рассказывает мне небылицы. Начнем с того, что оплата тебе не гарантирована. Второе. Ты можешь понести значительные убытки. Ты никак не защищен. Этот человек через 3 дня может выкинуть тебя из турне, если пожелает. Ты ничего этого не знаешь. Ты с ним не разговаривал. Саймон сидел со страдальческим видом. Поверь мне, Джейми, я знаю. Да, да, конечно знаешь, потому что ты вдруг стал Ричардом Брэнсоном. Саймон откинулся на спинку стула. Взгляд у него сделался холодным. Стефани слегка поежилась. Она никогда не видела Саймона таким. Джейми отважно продолжал. В любом случае, Кит уже пообещал разузнать все об этом парне. У него есть друг, который что-то там монтировал для Pink Floyd или что-то в этом роде. Кит был Таниным бойфрендом. У него всегда имелся друг, который знал все обо всем. Саймон кивнул. «Значит, Киту известно о твоих планах, так?» Джейми сообразил, что допустил тактическую ошибку. «Ну, я говорил маме, а он услышал и предложил помочь». «Что было очень любезно с его стороны», — заметила Стефани. «Может, он тебя успокоит, Саймон?» Выражение лица Саймона говорило, что он очень в этом сомневается. «В таком случае, может, ты подумаешь о переезде к своей матери, если они больше тебя поддерживают?» «Знаешь что? Ты просто ревнуешь!» — бросил ему Джейми. «Ты терпеть не можешь, когда кто-то делает что-то, чего не можешь ты. Правда, Бет?» На протяжении всего спора Бет сидела очень тихо, что было необычно. Она пожала плечами. «Не впутывай меня! Я не хочу в этом участвовать!» Саймон поджал губы. «Больше я ничего не скажу. Тебе 18 лет, ты взрослый человек. Решать тебе. Я надеялся, что ты за меня порадуешься». К их столу приближался официант, чтобы убрать тарелки, о которых все позабыли. Он колебался, видя, что за столом идет жаркий спор, но Саймон откинулся на стуле и сделал знак, что можно убрать. «Давайте переменим тему. Я бы хотел получить удовольствие от ужина, если вы не против». Стефани посмотрела на Бет, которая состроила гримасу, словно говоря, что миллион раз уже была свидетелем подобных сцен. Джейми оперся локтями на стол и сидел, схватившись за голову и запустив пальцы в волосы. Саймон потянулся к бутылке с вином, но официант опередил его, наполнив бокалы ему и Стефани. Стефани уставилась в стол. Это было уже не добродушное подтрунивание. Это была настоящая ссора. Ей не верилось, что Саймон может вести себя как диктатор. Казалось, он не хочет слышать аргументы Джейми. Стефани понимала его опасения, но считала, что он проявил излишнюю резкость. Она понимала, что Саймон ожидает от своих детей соответствия высоким жизненным стандартам, но никогда не видела его настолько жестоким. Ей стало не по себе. А еще она испытывала неловкость. Люди в ресторане видели, что они ссорятся. Стефани ловила их взгляды. Нехорошо мешать другим наслаждаться ужином. Что ей требовалось сейчас, так это каким-то образом перенастроить всех на веселый лад. Забыть об этом разговоре Стефани не могла. Когда они уединятся в своем купе, она с Саймоном поспорит. Обеденный стол не место для семейной ссоры. И ей подумалось, что Джейми и Бет выглядят совсем подавленными. Стефани взяла меню. «Кто будет десерт? Я точно возьму шоколадную помадку с соленым карамельным соусом». Она с улыбкой обвела взглядом сидящих за столом, вопреки всему, надеясь, что Саймон поймет ее намек. «Звучит прекрасно», — сказал он. «Бетти!» Ты же шокоголик. Бет покачала головой. Я больше ничего не хочу. Я тоже, подхватил Джейми, бросая меню на стол и с мрачным видом откидываясь на стуле. Саймон преувеличенно вздохнул. Так мы могли бы поспорить дома, заметил он. Бесплатно. Стефани внутренне поморщилась. Ситуация сложилась невероятно неудобная. Джейми взглянул на нее, и Стефани едва заметно пожала плечами, показывая, что не представляет, как вести себя дальше. Джейми покраснел и опустил взгляд. «Вообще-то, давайте», — произнес он. «Я тоже съем эту самую помадку. Звучит потрясающе». Стефани внимательно наблюдала за реакцией Саймона. С облегчением увидела, что он улыбнулся сыну, благодаря его за поддержку. «И я», — проговорил он. «Бетти, я дам тебе попробовать. Здешние десерты вошли в легенду. Ты ни в коем случае не должна упустить такую возможность». Мир, казалось, моментально восстановился.